Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Угу. Как поживаете? Зачем тебе? Ну так, просто. Погода сегодня на улице хорошая. Да. Плюс один целых. Ходили сегодня на улицу? Нет. А чё так сходите? Схожу. Давай, хотите, я с вами могу прогуляться. А? Хотите, я с вами пойду погуляю. Да нет, спасибо. Почему? Вдвоем веселее. Напарника не ищу себе. Ну, зачем вам парень-то нужен? Просто прогуляемся по улице как друзья, и все. Угу. Ну почему же вы не хотите-то? Ищи своего возраста. Ну, а я с разными возрастами гуляю. А? Я с разными возрастами гуляю. Угу. Чего вы такая грустная, Валентина Петровна? А? Чего вы такая грустная-то, а? А чё это не веселиться ни с того ни с сего? Ну просто, не знаю. Посмотрите телевизор, Задорнова посмотрите в интернете. Угу. Чё вы? Угу. Ну, скажите уж что-нибудь интересное. А вы где-то такое расскажете? Что у меня, театр, чтобы развлекать людей? Да нет, просто... Так что случилось у вас голос какой-то грустный сегодня? А? Чего у вас голос такой грустный сегодня? Обычно вы веселая. Да никогда я не повеселилась, всегда обычная. Из 218-й доставали вас сегодня? Нет, не доставали. Отстали они от вас? У них надо спросить. А, все, больше вы с ними уже не враждуете? А? Больше уже с ними не враждуете? Я вообще ни с кем не враждую. Ну вы же 218-й враждовали. Ну, если меня донимают, и я начинаю сопротивляться. А так мне никто не нужен. Ну, как это никто не нужен? Всем кто-то нужен. Никто мне не нужен. Ну, как же так? Хотите прожить всю жизнь в одиночестве? У меня хватит друзей своих, родных. А родных это как? Родственников? Чужаки мне не нужны. Кто не нужны? Чужаки. Ну, кого вы именно подразумеваете под родными друзьями? Своих родственников или кого-то другого? Чего? Кого вы именно подразумеваете под родными друзьями? Родственников или еще кого-то? Родственников. Ну, а знакомых соседей у вас нету? А зачем вы... тебе все это, моя подноготная тебе? Старушечья подноготная, зачем она тебе потребовалась? Ну, интересно просто. А что, вам жалко, что ли, сказать о себе? А что это я буду выкладываться? С какой стати? Ну, это вы не выкладываете, вы просто рассказываете. И все, как своему другу. Ну да-да, что я дура, что ли, начну о себе рассказывать. Ну а что там такого-то, объясните, Валентина Петровна. Посторонним людям. Звонил вам кто-нибудь сегодня, а? Чего? Названили вам сегодня? Названивали. А вы что делаете, когда вам названивают? Телефона не подхожу. Почему? А? Не хочу. Но вдруг Руслан звонит. Вдруг Руслан звонит, а вы не отвечаете. Кто звонит? Руслан. А Валентина Петровна? Что? Вдруг Руслан вам звонит, а вы не отвечаете. Руслан не звонит. Почему? Я знаю, когда он может позвонить и когда нет. А когда он может позвонить? Это мое дело. Ну, а вдруг родственники толстые, допустим? Звонит вам толстая? А? Нужно будет, я сама позвоню. Ну, вдруг реально что-то важное у Руслана, а вы не отвечаете, не берете трубку. А на Васильевском давно последний раз с Русланом разговаривали, а? Чего? Давно последний раз с Русланом разговаривали? С кем? С Русланом. Не волнуйся, разговариваю. Ну когда последний раз разговаривали с ним? График не веду. Ну последний раз скажите. График не записываю, когда я с кем разговариваю. Поговорила и все, трубку положила. А, не рассказывали его родителям то, что он пьет с другом? Чего пьет? Ну, не говорили родителям Руслан то, что он с другом водку пьет? Не волнуйся, он ее в рот не возьмет. Ну, правда, он брал... Ну... Он пьет только кока-колу. Ну, и все пьют кока-колу. А он и водку пьет к тому же. Нет, она на мой год ему налили рюмочку, он ее отставил. Не мое, сказал. Ну, вы, Лидия Петровна, вы сполох своего внука знаете. Да я получше, чем ты его знаешь. Да ты я с ним за столом не сидишь, а я сижу. И ну, ты знаешь больше, чем я. Ну, не сказала бы, все подростки скаковают родители, чем они занимаются. Чего? Все подростки скаковают от родственников, чем они занимаются, пока никто не видит. Кто чем занимается? Ну, подростки скаковают от родителей, чем они занимаются, там, пьют водку или еще что-нибудь. Мои родные водку не пьют. Ну, откуда вы знаете, почему вы так в этом уверены? Как это я своих родных не знаю, пьяницы они или не пьяницы? Ну, вы же их редко видите. Мы общаемся, не волнуйся. А когда к Русану в гости поедете, а? Сейчас там кухню ремонтируют, нечего ехать. Какая-то вы в последнее время добрая, Валентина Петровна. Чего? Какая-то вы в последнее время добрая. Чего последнее? Последнее время добрая вы. Время года? Последнее время вы очень добрая. Добрая? Да. Ничего я никому не раздавала. Ну, просто вы добрая очень. Обычно вы материте всех, кричите. А сейчас спокойно разговаривайте, с вами стало приятно разговаривать даже. Угу. Ну, правда, Валентина Петровна. Тебе еще не с кем говорить, ты мне названиваешь. Да нет, есть с кем вот. Найди себе подружек, ровесниц и беседуй с ними. Думаете, у меня... Со старухой-то. Думаете, у меня подружек нет, Валентина Петровна? Тебе-то что? Вы ошибаетесь. Ну, ты хотел с вами поговорить, что там такого, а? Мне хотелось с вами пообщаться с умным человеком. А я не собираюсь ни с кем общаться. Ну почему? Не хочу. Ну может человек хороший, а вы его посылаете. Почему ну, так... Куда я не посылаю, а просто общаться не собираюсь. Ну почему? Может это хороший человек. Хороший, плохая, это мое дело. Может он вам хочет $1 000 000 дать, а вы отказываетесь. Да не болтай чепуху-то, $1 000 000 хуйню несешь. Ну вот опять вы начинаете быть на Петровна. Ну зачем же вы так, а? Зачем ты чепуху несешь? Какой $1 000 000? Это я к примеру, а вы сразу начинаете материться, это же не культурно. Валентина Петровна. Мне абсолютно безразлично, культурная я или не культурная. Ну почему, создаете плохое мнение в людях и себе. Я не мнимый человек. Что хотят, то просто и думают. Ну, все отвлекнутся от вас когда-нибудь, если вы будете так относиться к людям. Не нужны мне никакие люди. И родственники от вас отвлекнутся когда-нибудь. Поверьте, Валентина Петровна, если будете так думать. Не волнуйся, я их на три буквы не посылала и никогда не пошлю. Но зачем вы других посылаете, а? Чтобы не приставали. А к вам кто-то пристает разве? Старухи. К вам кто-то пристает? Ну вот ты пристал по телефону к старухе. Я не пристаю, я просто с вами разговариваю. Почему вы решили, что я к вам пристаю? А чего тебе от старухи нужно-то? Хотел узнать, как вы поживаете. Зачем это тебе нужно-то? Просто интересно, вот что там такого? Человек захотел узнать, как вы поживаете. Что там такого-то? Объясните. Что вы там такого... Это я буду докладывать, как я поживаю. Это не доклад, это просто, не знаю, разговор, а не доклад. Докладывают, не знаю, солдаты, офицерам что-нибудь. А я, вы, мы с вами просто разговариваем. Почему вы так думаете, что вы должны что-то докладывать, а? Мало ли тут телефонных, как они, трекеры, что называется, а я и буду с ним беседу проводить. Пранкеры или трекеры? Пранкеры какие-то. Откуда вы такое выражение знаете? Знаю. Ну откуда? Ну знаю, господи, что ж я в Москве живу и не знаю. Да не, я не пранкер, я не телефонный хулиган, я звоню, правда, поболтать, мне с вами очень интересно разговаривать. Ничего я тебе интересного не сказала. Ну откуда вы знаете? Вот почему вы решили, что я пранкер, а? Все, кто звонит по телефону незнакомым людям и не родственникам, называют пранкером. Это вас Руслан учил таким словам, да? При чем тут Руслан? Ну, вы Я от... мыслить без Руслана умею мыслить. Ну, обычные пенсионеры таких словах не знают. Значит, там родственники сказали. Скорее всего, это был Руслан. Ни при чем же Руслан, помешался на Руслане. Мне просто интересно, откуда вы узнали такое выражение? А Валентина Петровна? Знаю. Ну откуда? Как вы до такого додумались? Сами какую-то бумажку подсунули, на ней подписано. Картавый дранкер. А, это не я вам посылал. А кто ж? Это Картавый. А ты не картавый? Я нет. По-моему, ты тоже есть картавый. Газе. Да. Не, я не картавый. Но это и не обсылал. Не знаю, почему называют себя пранкером. Не знаю, почему. Но я не пранкер. Откуда вы узнали выражение этого слова? Может, это фамилия пранкера, а, Валентина Петровна? Далеко не фамилия. Почему вы так уверены? Может, это иностранная фамилия? Чепуху мне не городи, лапшу не вешай. Ну правда, это может быть какая-нибудь немецкая фамилия в пранкер. Какой-нибудь Это Адольф Пранкер. хулиганы телефонные называются транкеры. Чего ты мне мозги таришь? Ну вот я лично первый раз такое слышу. Ну вот, зато услышал. Я, конечно, слышал раньше про пранкер, но думал, что это фамилия. Вы по телевизору такое услышали, да? Не твое дело, где я слышала. Ну почему не мое? А почему твое? Везде лезешь. Ну а что Как такого? оса. Я же не спрашиваю, где ваши деньги и документы на квартиру лежат. На какую квартиру? На вашу я же не спрашиваю этого. На какую квартиру деньги? Документы на вашу квартиру. Я же не спрашиваю, где они лежат. А если бы спросил, хуй я тебе ответила. Ну вот поэтому и не спрашивайте, мой, зачем мне ваша квартира нужны документы? Я просто. Квартирку захотел, хуй тебе. Я не хочу вашу квартиру, почему вы решили так? Я не хочу вашу квартиру. А не хотел бы, не звонил. Я звоню по другому поводу. Какому? Я вам уже объяснял сейчас, по какому поводу я звоню. Так все-таки, где-то вы слышали такое выражение пранкер? Не твое дело. Ну почему не мое? Вот объясните, почему это не мое дело? Почему вы не хотите отвечать мне, а? Почему-то я тебе должна отвечать. Просто так, мне интересно. Просветите меня. Запишись куда-нибудь в какую-нибудь секту, там тебя просветят. Я не хочу в секту, я не хочу в секту записываться, я хочу от вас узнать. Или вы сектантка? А? Валентина Петровна. Не собираюсь я тебя просвещать. Ну почему? Объясните. Ну нужен ты мне, пошел, ты знаешь куда. Куда?